жертвы распростертый клев, затраченных усилий захудалый гнев. Очередь за солнцем на холодном углу, я сяду на колеса, ты сядешь на иглу. Так обыщи же мое тело узловатой рукой, заключи меня в свой пограничный покой. Меня не застремает перемена мест, стукач не выдаст, свинья не съест!